Глава 14. Траурный гагат. Тлен, белая, как мел, оттянула нижние века на левом глазу Недертона. Рука у нее была черной от татуировок, буйство рогов и крыльев. Все птицы и звери антропоценового вымирания, штриховой рисунок, трогательный в своей выразительной простоте. Недертон знал, кто она, но не знал, где находится. Она склонилась над ним, глядя почти в упор. Он лежал на чем-то плоском, холодном и очень твердом. Ее шею охватывало черное кружево той черноты, которая поглощает свет, застегнутая камеей с черепом. Что вы делали в сухопутной яхте зубового деда? Зрачки в ее серых глазах были двойные, один над другим, маленькие черные восьмерки, манерность, которую он ненавидел всеми фибрами души. И зачем выпили самый старый виски мистера Зубова, который я собственноручно законсервировал инертным газом? — произнес за ее спиной Оссиан. Было отчетливо слышно, как хрустнули его пальцы. — Лишь пинта портера, твой друг, ведь я же вам говорил, мистер Недертон. Примечание. Лишь пинта портера, твой друг. Рефрен из стихотворения «Друг рабочего», фигурирующего в романе о водоплавающих. 1939 год, ирландского писателя Флэна О'Брайена, 1911-1966 годы. Конец примечания. Ирландец и впрямь частенько повторял эту фразу, хотя сейчас Недертон решительно не мог понять, к чему она относится. Оссиан принадлежал к типу дворецкого громилы. Накачанные плечи и ляжки, темная косичка, перевязанная черной лентой, техник, как и Тлен. Они были партнеры, но не в сексуальном смысле. Обслуживали хобби льва, приглядывали за его полторами. А значит, должны были знать про Даэдру и Аэлиту. Насчет виски Оссиан попал в точку. Неэтаноловые компоненты в темных напитках. Следы, но способны вызвать тяжелое похмелье. Собственно, и вызвали. Тлен отпустила его нижнее веко. Изображения животных, напуганные резким движением, вбежали по руке к белому плечу и пропали. Недертон отметил, что ноготь у нее ярко-зеленый и обломан по краям. Тлен что-то сказала Оссиану, обрывок фразы, похожий на итальянскую. Оссиан ответил на том же языке. «Это невежливо», — заметил Недертон. «Когда мы говорим между собой, шифрование обязательно», — ответила Тлен. «Их шифр менялся поминутно, чтобы не порождать фрагментов, достаточных для взлома. Фраза, звучащая вначале как испанская, перетекала в псевдонемецкую. Не человеческая речь, а птичье чириканье, которое Недертону было сейчас еще отвратительнее речи. На каком бы языке ни говорил Тлен, Оссиан ее понимал, и наоборот. Светлый деревянный потолок был покрыт глянцевым лаком. Где это? Повернув голову на бок, Недертон понял, что лежит на полированном черном мраморе с толстыми золотыми прожилками. Сейчас мрамор как раз начал подниматься, потом остановился. Оссиан мощными руками схватил Недертона за плечи и перевел в сидячее положение. «Держитесь крепче, любезный», — сказал Оссиан. «Завалитесь назад, раскроите себе череп». Недертон заморгал. Он видел, что сидит на краю черного мраморного стола, но и стол, и помещение выглядели совершенно незнакомыми. «Где это? В Ноттинг-Хилле?» Он и не знал, что у льва в доме есть такие маленькие комнаты, а уж тем более в подвале. Стены были того же цвета светлого шпона, что и потолок. Тлен что-то вынул из сумочки, пластмассовую треугольную пластинку, бледно-зеленую и матово-прозрачную, вроде окатанного морем стеклышка. Как во всех вещах Тлен была, в этой пластинке какая-то нарочитая затертость. Тлен пришлепнул ее к правому запястью Недертона с внутренней стороны. Тот нахмурился, почувствовав, как мягкий треугольник закопошился, бескровно проталкивая невообразимо тонкие щупальца между клетками его кожи. Двойные зрачки Тлен задвигались, читая видимые лишь ей показания. «Он кое-что вам вводит», — сказала она. «Но алкоголя при этом нельзя нисколько. И впредь не берите спиртное из машин». Недертон мысленно отметил сложную текстуру ее бестье, которая видом напоминала микроминиатюрную модель чугунного свода над викторианским вокзалом, бесчисленные просветы, словно подернутые дымом крошечных паровозиков, однако эластично растягивалась при каждом ее вдохе. Вернее, отметил, что зрение обретает четкость, спасибо Медичи с его все более приятными манипуляциями. «Мистер Зубов, — сказала Сиан, имелся в виду отец льва и кашлянул в кулак, — может в любой миг затребовать родительскую сухопутную яхту. И че он привязался? Лев не станет переживать из-за одной единственной бутылки, пусть даже очень старой». Медичи отцепился, и Тлен убрала его назад в сумочку, расшитую, как Недертон заметил только сейчас, бусинами траурного гагата. Он резко встал. Недоумение полностью рассеялось. Они в сухопутной яхте «Мерседес», которую дед Льва заказал для поездки по монгольским пустыням. В ричмондском доме она не помещалась, поэтому Лев держал ее здесь. «Бутылка из-под виски», — вспомнил Недертон, — «в туалете, где-то справа». Впрочем, это Асиан и Тлен наверняка знают и без него. Может, надо поставить себе этот, как он называется, от похмелья? «И не думайте», — отрезала Тлен, словно читая его мысли, — «больше месяца-двух не проживете». «Вы ужасно мрачная», — сказал Недертон и тут же улыбнулся, поскольку она и впрямь была такая, нарочито мрачная. Волосы той же нано-черноты, что кружева на шее, бюстье из залитого дождем стекла и чугуна, расплывчатого, будто смотришь в подзорную трубу с другого конца, многослойная юбка, словно более длинная и темная версия балетной пачки главного мусорщика, а теперь еще штриховой рисунок одинокого альбатроса, медленно, словно вдалеке, кружащего по ее белому горлу. Недертон вновь оглядел стол, на котором спал, пока тот был утоплен в полу. Теперь здесь можно было бы позавтракать, сыграть в бридж или разложить карту Монголии. Интересно, осуществил ли дед Льва задуманную поездку? Он вспомнил, как смеялся над вульгарностью того, что Лев называл Гобивагеном в тот единственный раз, когда показывал ему яхту. Тогда-то Недертон и приметил в ней основательный запас спиртного. «Теперь будет под замком», — сказал Асиан, демонстрируя собственную степень телепатии. «Где вы были?» Недертон перевел взгляд с Асиана на Тлен, словно подразумевая нечто недолжное. «Я спустился сюда, чтобы найти вас». Асиан поднял брови. «Вы рассчитывали обнаружить нас здесь?» «Я был вымотан», — сказал Недертон. «Нуждался в подкреплении». «Устали. Эмоционально», — заметил Асиан. «Появилась эмблема льва. Полагаю, 16 часов довольно, чтобы проспаться? Жду тебя на кухне, прямо сейчас». Эмблема исчезла. Тлен и Асиан, не слышавшие ни слова из того, что сказал Лев, сурово смотрели на Недертона. «Спасибо за помощь», — сказал он Тлен и по трапу спустился в подводную биолюминесценцию гаража, низких широких арок с уходящими вдаль автомобилями. Чувствуя движение Недертона, живое покрытие арки прямо над ним сделалось ярче, он обернулся на выпуклый борт автомобиля. Асиан по-прежнему следил за ним из наблюдательного отсека, самодовольно ухмыляясь. Покуда Недертон шел к лифту вдоль бесконечного ряда машин, свет провожал его. Фотофоры на арке позади темнели, на следующей разгорались.